как скоро человечество на европейской почве начинает вести более деятельную, подвижную жизнь, то происходит и перемена в одежде. Что делает обыкновенный человек в длинном платье, когда ему нужно работать? Он подбирает полы своего платья. То же самое делает европейское человечество, стремясь к своей новой, усиленной деятельности. Оно подбирает, обрезывает полы своего длинного, вынесенного из Азии платья, и наш фрак, пусть называют его безобразным, есть необходимый результат и знамение этого стремления. Длинное платье остается у женщины, которой деятельность сосредоточена дома, в семействе. Таким образом, и русский народ, вступая на поприще европейской деятельности, естественно, должен был одеться и в европейское платье, ибо вопрос не шел о знамении народности, это вопрос позднейший. Вопрос состоял в том, к семье каких народов принадлежать, европейских или азиатских, и, соответственно, носить в одежде и знамение этой семьи. Но иначе смотрели на дело многие из русских современников Петра. Переменять платье, одеваться немцам было для них и тяжело, и убыточно. И даже оставляя в стороне суеверную привязанность к старине, перемена эта могла возбуждать сильное раздражение. Димитровский, Посадский, Большаков, надевая новую шубу, сказал сильную бранью: «Кто это платье завел, того бы повесил», а жена его прибавила: «Прежний государь по монастырям ездили, Богу молились». А нынешний государь только на какую ездит. Нижегородский, Посадский, Андрей Иванов пришел в Москву извещать государю, что он, государь, разрушает веру христианскую, велит бороды брить, платье носить немецкое, табак тянуть, и потому для обличения его государя он и пришел. Внизу были недовольны нововведениями. Наверху царевны и челядь их были также недовольны, только не нововведениями. Они еще прежде Петра пошли по новой дороге и нашли ее очень приятную. Царевны были недовольны тем, что содержание их было ограничено, что им нельзя было жить так, как жилось в правлении царевны Софьи. Мы видели, что и прежде были жалобы на боярина Стрешнева, что он царевин с голоду поморил. Жалобы продолжались. Дворцовый повар Чуркин говорил: «У царевны Татьяны Михайловны я стряпаю вверху, живу неделю, и добычи нет ни по копейке на неделю. Кравчий князь Хатитовский лих, урвать нечего. Прежде всего, все было полно, а ныне с дворца вывезли все бояре вазами. Кравчий ей, государыня, ставит яйца гнилые и кормит ее с кровью. Прежде всего, во дворце по погребам рыбы было много, и мимо дворца проезжие говаривали, что воняет, а ныне вот день не воняет, ничего нет». После этого легко понять, что одна из царевен, Екатерина Алексеевна, предалась страстно исканию кладов. Царевна попалась, потому что завела сношение с костромским попом Григорием Елисеевым, на которого донесли, что у него бывала многое дворцовая посуда за Орлом. Царевна призналась Петру, что поп Гришка был у нее для того, будто он по планетам клады узнает. Гришка признался, что планетные тетради у него были, и что по планетам он клады узнает, а царевне говорил обманом для взятку. Старых постельниц царевны, через которых она сносилась с попом, забрали, испуганная Екатерина посылала говорить им: «Для Бога не торопись, молись Богу. А хотя и про иное, про что спросят, так бы нет доводчика, так можно в том слове умереть. Пуще всего писем, чтоб не поминала, либо спросит про то, не видала ли попа вверху, так бы сказала, что одно, что хочу умереть, не знаю, не ведаю. пожалуй, для Бога прикажи всем им, которые сидят, чтобы ни себя, ни меня, ни людей не погубили. Молились бы Богу да Пресвятой Богородице, да Николаю Чудотворцу, обещались бы, что сделать. А вось Господь Бог всех нас избавит от беды сия. Расспроси хорошенько про старицу и про то, что она доводит в том на попа, на царицу и на меня. Призови к себе Агафью Измайловскую и ей молвь, что де ты хоронишься, отчего, до тебя де и дела нет. А коль бы дело было, где де ухоронишься от воли Божией, помилуй де Бог от того. А как бы де взяли, так бы де вы чаю все выболтали, как хаживали, и как что, и как царевин видали. Не умориде для Бога. Хотя бы де взяли, и вам бы де должно за нас, государынь, и умереть. А на медне с нею посылала денег 2 рубля на подворье, зашито в мешке, к нему. И про это бы не сказывали, нету на это свидетелей. И Дарья про то молвь, чтоб не сказывала тех враг, что про старца Агафья ей сказывала, и куда де она Ваську посылала. О чем не спрашивают, не вели того врать. О чем и спрашивают, так в чем нет свидетелей, так нечего и говорить, чтоб моего имени не поминали, и так нам горько и без этого. Женщины лишних враг не сказывали, но и в том, что показали в допросе, находим любопытные подробности. Отпущена она, Дарья, от царевны за болезнью к Москве. И на отпуске царевна ей приказывала, чтобы она такого человека проведала, у кого на дворе или где не есть клад лежит, чтоб, приехав, тот клад взять. И такого человека она сыскала, Ваську Чернова, который сказал, от Москвы в 220 верстах на дворе у мужика в хлеве под гнилыми досками стоит котел денег. У меня де тот клад и в руках был. И она, Дарья, для взятия того кладу с ним Ваську посылала для Веры Покровского дворцового сторожа Измайловского. И тот сторож, приехав к Москве один, ей Дарья сказал, не токмо того кладу, и двора он Васька ему не указал. Другая женщина, Марья Протопопова, показала. Изволила царевна посылать меня в дозор за Ореховую. А Орехова ходила на могилу к Ивану Предтеч, которая в Коломенском церкви, и приказала мне стоять одаль от того места, где копали они.